Глава 26. Я долго катаюсь по городу под глухой стук своего сердца. Боря ни о чем не спрашивает, просто возит меня кругами по одному и тому же маршруту, постукивая пальцами по рулю. Мои близкие люди играют в игру, в которую я не хочу играть, и даже не хочу быть в ней частично замешанной. Почему они так со мной поступают? Почему сразу было не рассказать мне обо всем и не заставлять переживать ад? Видимо, я всего лишь фигурка в их умелых руках. Папа, Даня, Кирилл просто думают, что защищают меня, а на самом деле мне невыносимо больно от такой их защиты и заботы. Они надевают маски, заучивают речь и отыгрывают классический спектакль на все 100. А я прикладываю ладонь к животу и вспоминаю крошечную фасолину на мониторе. Малюсенькая жизнь растет во мне, когда вокруг все рушится со скоростью света. Прикрываю глаза, выпускаю сдавленный выдох и, находясь в своем мирке, говорю: «Борь, отвези меня домой, пожалуйста». «Конечно, мы как раз недалеко». Боря замечательный человек. Ощущение, будто он один понимает меня и не лезет без надобности в душу. Я ерзаю на сиденье, смотрю в окно и ничуть не жалею, что сбежала из Лари. Пусть мужчины сами решают свои проблемы. У меня их и так предостаточно. А сейчас я должна беречь себя еще сильнее. Я будущая мама и не позволю себе стать копией своей матери. Нет, я люблю ее. Но все-таки многое в моем детстве сложилось не так. Я папина дочка, целиком и полностью. А мама, она моя роднулечка, которая любит меня по-своему. Особенной любовью, иногда забывчивой, порой равнодушный. «Прошу». Боря открывает мне дверь. «Принцесса доставлена во дворец». Одариваю Борю скромной улыбкой и вылезаю из салона авто. Ноги совершенно не поддаются контролю. Передвигаю ими, словно ходулями. Возле крыльца, слегка теряя равновесие, Боря успевает стать моей опорой. «Давай-ка я тебя провожу. И не спорь». «Не буду». Голова так странно кружится, будто нахожусь в центрифуге. Боря без труда подхватывает меня в руки, прыгает по ступеням и с моей помощью заходит в подъезд. Консьержка опять увлечена просмотром сериала и не замечает нас двоих, спешащих к лифту. В подъемнике с зеркальными стенами прошу Боря опустить меня, но он непреклонен. Говорит, не будет брать грех на душу. Я обвиваю его шею руками и кладу тяжелую голову ему на плечо. Мне правда дурно. Черные мушки перед глазами скачут зигзагами, и с каждой минутой становится хуже. На моем этаже Боря так быстро выходит из лифта, что меня даже легонько подбрасывает. Шагает к нужной двери и ждет, пока я вытащу ключ из сумки. «Так, аккуратненько». Боря заносит меня в квартиру, совершая парочку ловких маневров. «В гостиную?» «Да, на диван, пожалуйста». Молча проносит меня в комнату, сажает на диван и разминает напряженные плечи. «Может, мне остаться?» «Не надо. Я сейчас немного посижу, потом пойду спать». «Я могу позвонить твоему отцу или...» «Нет!» Слишком громко реагирую на его слова. «Я хочу побыть одна». «Как скажешь, только если что...» «Я сразу наберу твой номер». Боря с улыбкой кивает и, оглядев квартиру напоследок, уходит. Я слышу свое тяжелое дыхание в идеальной тишине. Тошнота вроде отпускает, да и темные точки перед глазами спустя несколько минут перестают маячить. Раздеваюсь, стягиваю сапоги и откидываюсь на мягкую спинку дивана. Хорошо, тихо, спокойно. Только сердце бьется, словно сумасшедшее. А внутри вторит маленькое, еще совсем невинное. Наши такты сливаются в унисон, и я представляю, что было бы, если бы я сказала Дане о беременности. Мы никогда о ней не говорили, никогда не обсуждали наше будущее в таком контексте. В контексте родителей малыша. Я и Даня. Родители. На миг прыгаю в машину времени и переношусь на годы назад. В день нашей встречи в том кафе, где я болтала с подругой. Разве я могла тогда подумать о ребенке от него? Вряд ли. Я влюбилась в красивого, успешного, умного мужчину и радовалась, что он мой. Папа говорил, любой был бы рад быть моим мужем. Я завидная невеста, но мне не нужен любой. Я встретилась взглядом с Даней и потерялась в нем. Любовь с первого взгляда. Данька тоже упоминала первые вспышки, вспыхнувшей в груди при виде меня. Мы половинки, сведенные судьбой, которые сейчас на грани развода. И я не стану менять план из-за открывшихся подробностей махинации близких людей. Виктор Николаевич доведет дело до логического конца. Я снова стану Нечаевой. Телефон устраивает вечеринку с фейерверком в моей сумочке у ног. Я бросила ее на пол, когда Боря меня усаживал на диван, и забыла. Подцепляю кончиками пальцев ремешок и поднимаю кверху. Отлично. Хвалю сама себя за ловкость и открываю замок на сумке, чтобы достать звенящий айфон. «Папа!» Убавляю звук, но звонок продолжает идти. Через минуту звонит Даня. Они сговорились. Конечно же, не беру трубку. «Кирилл?» А это уже интересно. «Алло, Кир, извини, но я ни с кем из вас не хочу говорить. Передай им, пожалуйста, мои слова». «Варь, центральный метрополь горит». «Что?» Заикаясь, переспрашиваю я и выпрямляюсь, будто спину обдали горячим паром. «Включи телевизор!» Я ищу пульт, раскидывая декоративные подушки в разные стороны, а найдя, мгновенно жму на красную кнопку. Мои глаза раскрываются до неистовой боли от того, что я вижу на огромном экране. Все окна охвачены огнем. Длинные языки пламени рвутся из них наружу, опаляя фасад. «Нет, нет, только не это! Кир, ты еще здесь?» «Да, крошка, я здесь». «Я сейчас приеду». «Лучше не надо. Мы с Даней здесь, и нам даже на 5 метров подойти не дают. Езжай к отцу в больницу». «Папа в больнице?» Мой голос срывается на оглушительный крик. «Да». Не дослушиваю Кира, выбрасываю телефон не пойми куда и, быстро одевшись, выскакиваю из квартиры. Надеюсь, Боря, как и прежде, сидит в машине на парковке возле дома.